Я вспомнил, как давно не оставался здесь один. Сколько у меня перебывало гостей. Гилберт, Лиззи, Перри, Джеймс, Титус. Пластиковая сумка с его сокровищами, галстуком и запонками и любовной лирикой Данте по-прежнему лежала в углу книжной комнаты, как брошенная собачонка. Мне вспомнились слова Боба Аркрайта. Титус не желал смириться перед утесом. Снова и снова он пробовал за него зацепиться, и каждый раз могучие волны невозмутимо стаскивали его обратно. А когда он выбился из сил, еще одна волна, посильнее других, швырнула его о скалу. Я пошел в кухню и налил себе виски из запасов Перри. В открытую дверь дул ветер с моря. На верхней площадке постукивала занавеска из бус. Я стал пить виски. Теперь все на свете зависит от письма Хартли. Я подсел к столу. Взглянул на часы. Около 6. Джеймс и Лиззи остановятся где-нибудь пообедать. Джеймс наверняка знает, где есть хороший ресторан. Они свернут шоссе в сторону, усядутся в баре, изучат меню. Они уже успокоились, и им теперь дышится легче. Не нужно больше скрываться. Пусть кто угодно видит, как они держатся за руки. О, Господи, что мне стоило сказать Титусу? Не купайся здесь, это опасно. При сильной зыбе тут не выбраться на берег. Никогда не купайся в сильное волнение, мой мальчик. С нашим морем шутки плохи. Но время отказывалось поворачивать вспять. Как бывает во сне, когда еще можно что-то поправить. Титус посещал мои сны во всем сиянии своей юности, отныне уже вечной. А не то мне снилось, что он умер. И, проснувшись, я успевал обрадоваться. Я достал письмо Хартли, прижал его ко лбу и помолился ей, чтобы спасла меня от бездонного отчаяния. Я посмотрел на конверт, и мне пришло в голову, что я не получал писем от Хартли 40 с лишним лет. Почерк узнал сразу. Он почти не изменился, стал чуть помельче и не такой аккуратный. Все ее прежние письма я хранил долго, потом уничтожил их однажды, когда видеть их стало чересчур тяжело, а потом пожалел об этом. Я, разумеется, уже придумал десятки писем, какие она могла бы мне написать. «Чарльз, прощай, я тебя больше никогда не увижу». Или «Бен ушел, что мне теперь делать?» Или «Милый, я приду к тебе, жди меня с машиной завтра». Я уже записал номер местного такси и положил листок возле телефона. Я пощупал конверт и решил, что письмо короткое. Хорошо это или плохо? Во всяком случае, это не какие-то бессвязные излияния вроде «я тебя люблю, но не могу его бросить» и так далее, на много страниц. Неужели Хартли, наконец, приняла решение? Что мы скажем? Что мы сможем сказать о Титусе, когда свидимся? Вот оно, главное. Вот что, возможно, окажется решающим. Какую жестокую шутку сыграла со мной судьба? Привела Титуса ко мне, а потом утопила. Доведется ли мне скорбить о нем вместе с Хартли? Как это будет? И как отразится на нас? Я все не вскрывал письмо. Я много чего навоображал, но только не то, что она написала. Фактически прошло не так уж много времени. Я перестал пить. Вообще-то я виски терпеть не могу. Я обошел весь дом, заглянул во все комнаты, даже влез на чердак, осмотрел дырку в крыше. Тут все еще было очень сыро. Гилберт и Лиззи подставили под дырку 2 ведра. Оба были полны до краев. Я не стал их трогать. Я облазил весь дом, словно искал что-то, и всюду носил с собой письмо Хартли. Наконец я повалился на постель и стал вскрывать конверт, как ребенок, дождавшийся возможности без помехи насладиться подарком. Закончить мою игру в надежды меня побудила мысль, что если мне предстоит увезти Хартли, нужно заказать такси теперь же. И тут я неистово заторопился. Вдруг я уже упустил время.